Глава седьмая, рассказанная Гектором. Начальник Сигейской гавани дал мне знать, что флот Париса наконец-то вернулся с Саламина. Придя во дворец, я послал мальчика-слугу сказать об этом моему отцу. Царь принимал своих подданных, разбирая жалобы, склоки из-за имущества, рабов, земель и так далее. Жалобу наших знатных дарданских родственников из Вавилона о праве на выпуск скота дядюшка Антенор поставил на первое место. Жалоба была рассмотрена, жалобщик отпущен, и царь уже собирался рассудить какой-то пустяковый спор, как затрубили горны, и в тронный зал гордо вошел Парис. Глядя на него, я не мог сдержать улыбки, настолько по-критски он выглядел. Щеголь с головы до ног. Подол пурпурной юбки вышит золотом, много драгоценностей, волосы завиты в пудре. Казалось, он очень доволен собой. Что за шалость была у него на уме, которая заставляла его казаться шакалом, который норовит ухватить добычу раньше льва? Конечно же, отец смотрел на него с нежной заботой. Как мог муж, достаточно мудрый, чтобы сидеть на троне, быть настолько ослеплен человеком, в котором не было ничего, кроме шарма и красоты? Парис важно прошествовал по залу к трону и уже усаживался на нижнюю ступеньку пьедестала, когда я подошел к отцу. Антенор, любитель совать нос в чужие дела, подобрался поближе, чтобы ему было все слышно. Я открыто встал рядом с троном. «Ты привез хорошие новости, сын?» «Про тетку Гесиону ничего, отец». Парис тряхнул упругими локонами. «Царь Теламон обошелся со мной очень любезно, но дал ясно понять, что Гесиону не отдаст». Царь угрожающе напрягся. Насколько глубока была его застарелая ненависть? Почему спустя столько лет отец по-прежнему считал Элладу заклятым врагом? Свист его дыхания заставил умолкнуть весь зал. «Как он смеет! Как смеет Теламон оскорблять меня! Ты видел свою тетку? Говорил с ней?» «Нет, отец». «Тогда пусть мое проклятие падет на их головы». Он поднял лицо к потолку и закрыл глаза. «О, могущественный Аполлон, бог света, повелитель солнца, луны и звезд! Дай мне возможность низвергнуть Ахейскую гордыню!» Я склонился над троном. «Мой господин, успокойся. Неужели ты ожидал иного ответа?» Повернув голову, чтобы взглянуть на меня, он открыл глаза. «Нет, полагаю, нет. Спасибо, Гектор. Ты всегда возвращаешь меня к реальности. Но почему ахейцам дозволено все, скажи мне? Почему им дозволено похищать троянских принцесс?» Парис положил руку отцу на колено и мягко похлопал. Царь посмотрел на него с высоты трона, и лицо его смягчилось. «Отец, я наказал ахейскую гордыню, как подобает», — с блеском в глазах заявил Парис. Я уже почти готов был отойти в сторону, но что-то в его голосе остановило меня. «Как, сын мой?» «Око за око, мой господин. Око за око. Ахейцы похитили твою сестру, но я привез из Эллады трофей намного более ценный, чем 15-летняя девочка». Не в силах провести у ног царя прямо ни мгновение больше, настолько его переполняла гордость, он вскочил на ноги. «Мой господин!» — воскликнул он, и его голос зазвенел. «Я привез Елену, царицу Лакедемона, жену Менелая, брата Агамемнона и сестру супруги Агамемнона, царицы Клитемнестры». Я пошатнулся от потрясения, потеряв дар речи. И тут произошла трагедия, ибо дядя Антенор воспользовался моим замешательством и получил возможность заговорить с первым. Он тут же выпрыгнул вперед, распухшие суставы кистей рук делали их похожими на огромные бесформенные клешни. «Невежда! Жалкий никчемный глупец!» — проревел он. женоподобный распутник! Почему же ты не провел время с еще большей пользой и не украл саму Клитемнестру? Раз ахейцы безропотно подчиняются нашим торговым запретам и терпят нехватку олова и меди, ты решил, будто они и теперь не станут роптать? Глупец! Теперь у Агамемнона есть предлог, которого он ждал долгие годы. Ты вверг нас в пожар, который погубит Трою. Безмозглый, самодовольный идиот! Почему твой отец покрывал тебя? Почему он не пресек твое распутство до того, как оно пустило корни? К тому времени, как мы пожнем все последствия твоего деяния, не останется ни одного троянца, который упомянул бы твое имя, не плюнув. Одна моя половина тихо аплодировала старику. С такой точностью тот высказал мои собственные чувства. Но другая кляла Антенора, на чем свет стоит. Каким могло бы быть решение отца, если бы он придержал язык? Если Антенор кого-то ругал, то в противовес ему царь всегда заступался за обиженного. Неважно, что думал отец в глубине души, Антенор толкнул его на сторону Париса. Парис стоял, словно громом пораженный. «Отец, я сделал это ради тебя», — воззвал он к Приаму. Антенор усмехнулся. «О, да, конечно же! И ты забыл про наше самое известное предсказание Оракула? Опасайтесь жены, привезенной из Эллады в Трою в качестве добычи. Разве это не говорит само за себя?» «Нет, я не забыл его», — воскликнул мой брат. «Елена не добыча. Она пошла со мной по своей воле. Она не жертва похищения. Она последовала за мной добровольно, ибо хочет выйти за меня замуж. И в подтверждение этого она привезла с собой великие сокровища. Золото и драгоценности, на них можно купить целое царство. Приданное, отец, приданное!» Он глупо рассмеялся. «Я нанес ахейцам намного большее оскорбление, чем если бы просто украл их царицу. Я наставил им рога». Антенору больше нечего было сказать. Медленно потряхивая копной белых волос, он отступил в толпу придворных. Парис умоляюще посмотрел на меня. «Гектор, поддержи меня!» «Как я могу это сделать?» — процедил я сквозь зубы. Он повернулся, упал на колени и обеими руками обхватил ноги царя. «Разве может это грозить бедой, отец?» — в тоне его сквозила лесть. «Разве добровольный уход жены когда-нибудь бывал поводом для войны? Елена пошла со мной по собственной доброй воле, и она не юная дева, ей 20 лет. Она была замужем 6 лет, у нее есть дети. И ты можешь представить, как ужасна была ее жизнь, если она покинула не только свое царство, но и своих детей. Отец, я люблю ее, и она меня любит». Его голос трогательно надломился, по щекам потекли слезы. Царь нежно погладил Париса по волосам. «Я приму ее». «Нет, погоди!» — Антенор снова выступил вперед. «Мой господин, я настаиваю, чтобы ты выслушал меня до того, как примешь эту женщину. Отошли ее домой, Приам, отошли ее домой, отошли ее обратно к Менелаю, не взглянув на нее. С искренними извинениями и советом отделить ее голову от шеи. Она не заслуживает лучшей участи. Любовь. Что это за любовь, если мать оставляет детей? Неужели для тебя это не знак? Она берет в Трою сокровища, но не своих детей». Отец не смотрел на него, но я прекрасно понимал, что мы чувствуем, поэтому не пытался прервать эту тираду. И Антенор продолжал. «Прям, я боюсь верховного царя Микен, и тебе тоже следует. Ты ведь слышал, как в прошлом году Менелай болтал о том, будто Агамемнон превратил всю Элладу в послушного вассала Микен. Что, если он решит воевать? Даже если мы разобьем его, он нас уничтожит. С незапамятных времен богатство Трои росло по одной причине — мы избегали войн. Войны разоряют народы, Приам, ты сам так говорил. В предсказании Оракула сказано, что нас погубит жена Эзелады, и ты хочешь принять ее. Берегись богов, прислушайся к мудрости их оракулов. Что же такое предсказание оракулов, как невозможность увидеть будущее в мираже времен, данное смертным богами? Ты продолжил дело своего отца Ламедонта и ухудшил все, что можно. Если он всего лишь ограничил ахейским купцам доступ в понт Эвксинский, то ты закрыл его вовсе. Эллада страдает от нехватки олова. Да, они могут достать медь на Западе за непомерную цену, но олова у них нет. Но это не умаляет их богатства и мощи. Заливаясь слезами, Парис поднял лицо к царю. «Отец, я же сказал, Елена не добыча. Она пошла со мной по своей воле, поэтому она не может быть той женщиной из предсказания Оракула. Не может!» На этот раз я успел опередить Антенора и спустился с постамента, чтобы сказать свое слово. «Это ты говоришь, будто она пошла с тобой по своей воле, Парис. Но что скажут в Элладе? Ты считаешь, Агамемнон объявит подчиненным его царям, что его брат — оруженосец, чтобы тот стал всеобщим посмешищем? Только не Агамемнон с его-то гордыней. Нет, Агамемнон скажет всем, что Елену похитили. Антенор прав, отец. Мы на грани войны. Мы не можем считать, будто война с Элладой затронет нас одних. У нас есть союзник, отец. Мы часть Малой Азии. У нас договор о торговле и добрососедстве с каждым прибрежным народом между Дарданией и Киликией, а также с внутренними царствами до самой Ассирии, а на севере и до Скифии. Прибрежные земли очень богаты и не особенно густо заселены, у них не хватит воинов, чтобы отразить натиск ахейцев. Они помогают нам, поддерживая наши запреты на торговлю с Элладой, и копят жир, продавая ахейцам олово и медь. Если будет война, ты думаешь, что Агамемнон ограничится Троей? Нет, война будет повсюду. Отец неотрывно смотрел на меня. Я бесстрашно вернул ему взгляд. Совсем недавно он сказал: «Ты всегда возвращаешь меня к реальности». Но теперь, в отчаянии, думал я, он забыл про реальность. Все, чего добились мы с Антенором, так это настроили его против себя. «Я выслушал достаточно», — ледяным тоном произнес он. «Пошлите за царицей Еленой». Ожидая, зал застыл в безмолвии, словно гробница. Я бросал на своего брата Париса свирепые взгляды, недоумевая, как мы позволили ему превратиться в такого глупца. Он отвернулся от постамента, одной рукой продолжая поглаживать колено отца, и неотрывно смотрел на двери, изогнув губы в самодовольной усмешке. Очевидно, он считал, что нас ожидает сюрприз, и мне припомнилось, как Менелай хвастался, называя свою жену красавицей. Но я всегда был настроен скептически, когда мужи похвалялись красотой своих цариц. Слишком многие из них унаследовали этот эпитет вместе с титулом. Двери распахнулись. Она на мгновение помедлила на пороге, прежде чем двинуться к трону. Ее юбка издавала нежный перезвон в такт шагам, превращая ее в живую мелодию. Я поймал себя на том, что затаил дыхание, и принудил себя выдохнуть. Она действительно была самой красивой женщиной, которую я видел в жизни. Даже Антенор стоял, открыв рот. Расправив плечи и высокомерно вскинув голову, она шла с достоинством и грацией, без тени стыда или смущения. Она была высокой для женщины и обладала самым прекрасным телом, какое Афродита могла даровать существу женского пола. Тонкая талия, грациозно покачивающиеся бедра, длинные ноги, скидывающие юбку. Да, в ней все было приятно взору. А ее грудь, обнаженная по нескромной ахейской моде, высокая и полная, без всяких украшений, разве что соски выкрашены золотом. Немало времени прошло, прежде чем кто-то из нас добрался взглядом до ее лебединой шеи и сияющего лица. Одни совершенства, и как их много! Я вспоминаю, какой увидел ее тогда. Она была просто прекрасна. Копна волос цвета светлого золота, темные ресницы и брови, глаза цвета весенней травы, подведенные сурьмой на критский или египетский манер. Что из всего этого было настоящим, а что дорисовано чарами? Этого я никогда не узнаю. Елена — величайшее чудо красоты из всех, подаренных богами Матери Земле. Для моего отца она стала роковой женщиной. Царь был еще не так стар, чтобы забыть прелести женских объятий, и он с первого взгляда воспылал к ней любовью. Или похотью. Но поскольку он все же был слишком стар, чтобы отнять ее у своего сына, он предпочел порадоваться, что его отпрыск смог соблазнить ее, заставить покинуть супруга, детей, свои земли. При исполненной гордости он обратил изумленный взор на Париса. Они, несомненно, были прекрасной парой. Он смугл, как Ганимед, она белокура, словно Артемида-охотница. Так, всего лишь пройдя от дверей до трона, Елена совершенно покорила безмолвный зал. Ни один мужчина из собравшихся в нем больше не мог упрекнуть Париса в глупости. В тот же момент, как царь распустил собрание, я очень медленно подошел к отцу, намеренно поднявшись на 3 ступени выше той, на которой стояли беглецы. Я стоял, возвышаясь над отцовским троном из золота и слоновой кости. Обычно я избегал демонстрировать свое превосходство, но Елена разбудила во мне злость. Я хотел, чтобы она поняла, где место Париса, а где мое. «Мое дорогое дитя, это Гектор, мой наследник». Она кивнула серьезно и царственно. «Я очень рада знакомству, Гектор». Ее глаза кокетливо округлились. «Всемогущий Зевс, какой же ты великан!» Это было сказано, чтобы меня разодорить, а не пробудить желание. Ее вкус явно склонялся к неженкам вроде Париса, а не к огромным воинам вроде меня. Но второе у нее получилось не хуже первого. Я не был уверен, что смог бы перед ней устоять. «Самый большой втрое, моя госпожа», — холодно прозвучал мой ответ. Она рассмеялась. «Не сомневаюсь». «Мой господин», — обратился я к отцу, — «ты позволишь мне удалиться?» Он проквохтал. «Ну, разве мои сыновья не великолепны, царица Елена? Это гордость моего сердца, великий муж. Однажды он станет великим царем». Задумчиво глядя на меня, она промолчала, но скрытый за ее ослепительными глазами ум наверняка задавался вопросом, возможно ли мой титул наследника передать Парису. Я не стал торопиться с ответом. Пройдет время, и она поймет. Парис никогда не желал взять на себя ни малейшей доли ответственности за что бы то ни было. Я уже стоял в дверях, когда царь окликнул меня. «Подожди, постой, Гектор. Пришли ко мне Калханта». Странное приказание. Зачем царю понадобился этот омерзительный тип, если он не хотел позвать заодно Лакаона с Фиану? В нашем городе поклонялись многим богам, но его покровителем был Аполлон. Этот бог втрое был особенно чтим, и потому его жрецы Калхант, Лакаон и Фиано были самыми могущественными священнослужителями города. Я нашел Калханта, степенно прогуливающимся в тени алтаря, посвященного Зевсу Геркею, покровителю законов гостеприимства. Я не стал спрашивать, почему он там был. Он был из тех людей, кому никто не осмеливался задавать вопросы. Оставаясь незамеченным, я смотрел на него, пытаясь понять его истинную сущность. На нем был длинный струящийся черный хитон, расшитый серебряной нитью, странными знаками и символами. Болезненно белая кожа его совершенно голого черепа матово сияла в лучах заходящего солнца. Когда-то, будучи мальчишкой, падким на шалости, глубоко под землей в дворцовом склепе я обнаружил гнездо белых змей. Однажды, встретившись с этими лишенными зрения, бледными созданиями коры, я больше никогда не спускался в склеп. Калхант вызывал во мне такие же чувства. Говорили, что он избороздил вдоль и поперек всю Айкумену, от Гипербореи до реки Океан, добравшись до земель далеко к востоку от Вавилона и тех, которые лежат намного южнее Эфиопии. Из шумерского Ура он привез манеру одеваться. В Египте был свидетелем ритуалов, передаваемых многими поколениями славных жрецов с начала времен. Шептались, будто он умеет сохранять тело умершего так, что 100 лет спустя оно будет выглядеть таким же свежим, как и в день погребения. Будто бы он принимал участие в ужасных обрядах черного сета, а еще якобы он поцеловал фалос Осириса, получив величайший дар предвидения. Мне он никогда не нравился. Я вышел из-за колонны и прошел во внутренний двор. Он знал, кто идет, даже не взглянув на меня. «Ты искал меня, царевич Гектор?» «Да, великий жрец, царь ожидает тебя в тронном зале. Чтобы побеседовать с женой из Эллады, я приду». Я пошел вперед, по праву, ибо слышал рассказы о жрецах, возомнивших, будто они главнее трона, и не хотел, чтобы подобная надежда зародилась в уме Калханта. Пока Елена с тревогой и отвращением рассматривала его, он поцеловал отцу руку и стал ждать его воли. «Калхант, мой сын Парис привез невесту. Я хочу, чтобы ты завтра же их поженил». «Как прикажешь, мой господин». Царь отпустил Париса с Еленой. «Теперь ступай и покажи Елене ее новый дом», — сказал он моему глупому брату. Они вышли из зала рука об руку. Я отвел взгляд в сторону. Калхант стоял молча, не шевелясь. «Ты знаешь, кто она, жрец?» — спросил отец. «Да, мой господин, Елена, женщина, привезенная из Эллады. Я ее ждал». «Он ее ждал? Или его шпионы снова доказали свою старательность?» «Калхант, у меня есть для тебя поручение». «Да, мой господин». «Мне нужен совет Пифии в Дельфах. Отправляйся туда после свадебной церемонии и выясни, что значит для нас Елена». «Да, мой господин. Мне выполнить волю Пифии». «Конечно, ее устами говорит Аполлон». О чем именно шла речь? Кто кому морочил голову? Обратно в Элладу, чтобы получить ответ. Такое впечатление, будто за ответами всегда возвращались в Элладу. Так какому Аполлону служил Дельфийский оракул? Троянскому или Ахейскому? А может быть, это были совсем разные боги? Жрец ушел, и я, наконец, остался наедине с отцом. «Ты пожалеешь о том, что сделал, мой господин». «Нет, Гектор, я поступил так, как следовало». Он протянул ко мне руку. «Неужели ты не видишь? Ведь я не мог отправить ее назад. Вред уже причинен, причем в тот самый момент, когда она покинула свой дворец в Амиклах». «Тогда не отправляй ее целиком, отец, а только ее голову». «Слишком поздно», — ответил он. «Слишком поздно. Слишком поздно».